Глава шестая, в которой полет оборачивается падением, и я неожиданно меняю дислокацию. Как и условились, Свиль доставил меня обратно к подножью скалы за несколько минут до окончания действия душелова. Дельфин-мутант раскатисто тренькнул мне в спину, пока, отцепившись от его плавника, я забирался на острые макушки прибрежных волнорезов и с шумным плеском сгинул в морской пучине. Но через секунду у меня перед глазами появился лог перевода. «Побултыхайся тут пока в один плавник, пипили яща!» «Вот и как это прикажете понимать?» Через минуту действие дара закончится, и адекватный союзник превратится обратно в агрессивного иглозуба. Мля, а после сегодняшнего заплыва и совместной охоты мне ни разу не улыбается убивать кромсателя 461. Наоборот, дождавшись отката четвертой ступени душелова, я твердо решил отыскать знакомого иглозуба и повторно заблокировать в его теле паразита, вернув тем самым еще почти на час непоседу Свиля. Но безбашенный дельфин, получается, сам только что подписал себе смертельный приговор, потому что я, конечно, выполню пустяшную просьбу приятеля, но ежели вместо Свиля вернется кромсатель, мне придется его убить, защищаясь от нападения. От мрачных мыслей меня отвлекли строки победного уведомления, обобщающие результаты четырех подводных схваток со стаями иглозубов. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 26 иглозубов 12-24 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт. Плюс 9873. Характеристики. Плюс 1 к знаниям, плюс 4 к картографии, плюс 1 к наблюдательности, плюс 4 к удаче, плюс 10 к физической силе, плюс 1 к рукопашному бою, плюс 11 к фехтованию, плюс 11 к меткости, плюс 2 к физической броне, плюс 1 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 1 к скрытности, плюс 4 к скорости, плюс 4 к реакции, плюс 1 к гибкости, плюс 1 к интуиции, плюс 1 к силе Стикса, плюс 1 к броне Стикса, плюс 1 к медитации, плюс 1 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 69 владения шпорой, плюс 36 к легкой атлетике, плюс 83 к амфибии, защита плюс 1, плюс 32 к ножевому бою, плюс 32 к палачу, плюс 37 к рыбьему глазу. Внимание! Вашим союзникам в отрядном бою ликвидировано 4 иглозуба 31-37 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт. Плюс 8537. Характеристики. Плюс 4 к картографии, плюс 9 к фехтованию, плюс 3 к физической броне, плюс 4 к реакции, плюс 3 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к рыбьему глазу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! От чтения отвлек всплеск появившегося союзника. Слава Стиксу, Свиль успел на последних секундах действия дара. Хотел тут же попенять чересчур беспечному напарнику, но не успел. Пришлось ловить брошенную мне почти метровую рыбину, неожиданный подарок от дельфина. Освободившийся от добычи зубастый клюв тут же выдал очередную трель. «Тебе на перекус, пипиль!» – стал читать я, появившиеся через секунду перед глазами строки перевода. «Было здорово, пипиль! Если надумаешь повторить, я всеми плавниками за!» Когда я дочитал, Свиля уже рядом не было. Чуя приближение превращения обратно в чудовище, союзник сам рванул от меня подальше. «Определенно, мировой он все-таки дельфин. Надо будет потом обязательно его найти». Рассуждая так, я озвучил фразу «активатор пухом» и, ощутив в теле знакомую невесомость, оттолкнулся ногами от камней волнорезов и легко заскользил вверх по скале, поддерживая и направляя аккуратный полет прикосновениями к гранитной стене ног и свободной от рыбины руки. Подъем до вершины скалы занял всего секунды 4, и оставшуюся треть минуты действия дара я потратил на максимально комфортное обустройство на относительно пологой макушке между тремя торчащими из нее факелами. Кстати, со своими измененными глазами я чуть не ослеп от яркого огня первого же горящего факела, попавшегося мне на склоне скалы во время подъема. Пришлось крепко зажмуриться и следующие несколько метров подниматься вслепую на ощупь. Но когда потом осторожно приоткрыл глаза, сероватое свечение, наполняющее окружающую тьму, исчезло, и снова за пределами кругов света от факелов меня окружал кромешный мрак. Вот так, совершенно запросто, глаза сами собой перестроились из режима рыбий глаз на обычное человеческое зрение. После адаптации зрения к огню место на вершине скалы между горящими факелами показалось мне идеальным. И не только из-за того, что оттуда открывался отличный обзор во все стороны. Разумеется, после того, как закончится ночь и рассветет. Но еще и потому, что от трех окружавших меня здесь факелов исходило блаженное тепло. А с учетом мокрой после купания одежды, для меня сейчас это было пипец как важно. По окончании действия легче пуха и возвращении веса на меня ожидаемо навалилась страшная усталость. Подаренная же дельфином здоровенная рыбина, словно почуяв мою слабину, тут же отчаянно затрепыхалась. Пришлось приложить титанические усилия, чтобы не разжать налившиеся чугуном пальцы и удержать ее за скользкие бока. Перед глазами ожидаемо загорелись короткие строки системного уведомления. Внимание! Вами активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 2 к гибкости, плюс 3 к скорости, плюс 2 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. Как только временный недуг отпустил, я тут же призвал из ячейки резак и с нескрываемым злорадством отсек пленнице голову. Почистив и выпотрошив рыбину, я порезал ее на десяток кусков и, сменив резак на лопату, стал поджаривать порции рыбы на широком лезвии над ближайшим факелом, как на сковороде. Зажаренный таким незамысловатым способом с двух сторон кусок рыбы тут же жадно мною поглощался и запивался скупым глотком живца из призванной из ячейки фляжки. Конечно, без соли и специй еда оставляла желать лучшего, но под кисло-горький запивон даже пресная рыба уходила за милую душу. Пока ел, небо на восточной стороне начало потихоньку светлеть, а в окружающем чернильном мраке стали постепенно вырисовываться контуры скалистых берегов залива, открывающееся моему взору зрелище, мягко выражаясь, впечатляло. Свиль не соврал. Здешние отвесные берега уходили ввысь на сотни метров, из-за чего, несмотря на довольно внушительные размеры бухты, создавалось впечатление, что я нахожусь на самом дне гигантского каменного стакана. Ближайший к моей скале подступ к берегу оказался всего метрах в 40. Правда, сейчас это пространство еще было залито водой, но, судя по быстро увеличивающейся мокрой полосе гранитных склонов над ней, отлив уже начался, очень скоро дно в месте перехода обнажится, и можно будет запросто перебраться на большой берег. Вот только глядя на окружающие гранитные небоскребы, я уже не был уверен в необходимости данного перехода. Запланированный ночью рывок вверх с помощью вертикального хода совершенно очевидно был обречен на провал, потому как за 45 секунд действия дара я стопудово не успею вскарабкаться на такую верхотуру. значит, подъем придется осуществлять в несколько этапов, между которыми надо будет как-то пережидать полуторачасовые откаты дара на гладкой гранитной стене. На такой многоступенчатый подъем нельзя бросаться с бухты-барахты. Он требует продуманного плана и тщательной подготовки. Конечно, можно рискнуть и, активировав скрытую ступень легче пуха, попытаться за 10 секунд взлететь ввысь на призрачных крыльях, но стремительное при перелете на километровые расстояния обилка не факт, что также быстро сработает и на вертикальный взлет. Все ж таки крылья, не ракета. В описании скрытой ступени сказано, что игрок будет парить на призрачных крыльях, как орел. Эти короли небес, как известно, прекрасно себя чувствуют на километровой высоте и могут камнем пикировать из поднебесья на добычу. Но взлетают орлы на километровую высоту неспешно, и совершить такой подвиг за 10 секунд не способны даже при огромном желании. С другой стороны, призрачные крылья скрытой ступени – это не птица, и дар может преподнести приятный сюрприз. А чтобы не разбиться, по окончании действия скрытой ступени можно тут же активировать основной легче пуха, затем подлететь к стене и снова активировать, но уже вертикальный ход. Тогда восхождение начнется уже где-то ближе к вершине, и 45 секунд действия дара для завершения марш-броска вверх может хватить. Как бы то ни было, риск неизбежен, и лучше попытаться реализовать отчаянную задумку сейчас, когда сыт и полон сил, потому как запас живца у меня ограничен, а алкоголь для его пополнения здесь брать, походу, негде. Решившись, я извлек из ячейки фляжку и сделал дополнительный глоток живца на удачу. Затем, аккуратно, не делая резких движений, поднялся на ноги и, балансируя на самой вершине скалы, уже собрался озвучить фразу «активатор», как меня вдруг чем-то от души приложило по спине. Сорвавшись с камня, я полетел вниз. Однако падение завершилось неожиданно быстро. Вместо мокрой воды я ухнул лицом в раскаленный песок. Тут же вскочил, тряся головой и отплевываясь, протер влажным рукавом глаза и через секунду об этом пожалел, едва не ослепнув после полумрака глухой бухты от сверкающего на бескрайнем просторе белесого песка. Мэля! Я с какого-то перепуга вдруг оказался в пустыне. За спиной послышалось возбужденное урчание набегающих аборигенов. Ну, хоть какая-то стабильность в этом окончательно свихнувшемся мире.